главный талант Коченка, организатора материального обеспечения директорских идей, заключался в умении в нужный момент найти нужного человека. Люди эти часто не имели никакого отношения к той машине, материалу, семенам, гербицидам, которые необходимо было срочно достать, но имели подступы к тем, кто распределяет дефицитные ценности в облплане, владеет ими на заводах, на базах, складах. Ивняк Кузя, так Коченок окрестил горячих и неумелых молодых специалистов, словцо это появилось от сокращенного любимого Кузиного «наивняк», но у Коченка приобрело неожиданную образность. Сразу представились молодые ивы, что гнутся на ветру. Так вот, этот ивняк Кузя когда-то громко хохотнул, когда Яков Матвеевич сказал, что приставки к комбайнам для уборки полегшего хлеба, новинку, изобретенную каким-то умельцем и производимую только одним украинским заводом, может достать главный врач Хамовницкой сельской больницы. Но Остапович не засмеялся. Деловито спросил, что хочет. Сантехнику. Какую? Трубы? Радиаторы. Остапович разозлился. «Ты, Яков, того?» Постучал он себя по лбу. «У нас что, трубный завод? Мы совхоз мясного профиля». «Есть у нас трубы, Тимофеич», — убеждал Коченок. «А самим потом как? Влетать в трубу?» «Чтобы мы с вами не достали труб?» Хитро нажимал Коченок на директорский гонор. «Тришкин кафтан». «Хитрец твой врач. А мы что? Лыком шиты. Несчастных рук купим на заводе. Все по закону, Тимофеич. И больнице поможем. Люди спасибо скажут». «Но как он, чертов сын, врач твой, добрался аж до Бердичева? Гомель и Бердичев, давно породнившиеся города». Так бывало часто. И вняки Кузя, и Островец, главный инженер, не то что хохотать, улыбаться перестали перед невероятными Яшкиными комбинациями. Теперь часто сами ходили на поклон к Рабочкому. У Коченка был добрый характер. Он никому не отказывал в просьбах, если это шло на пользу совхозу. Частные просьбы Яков Матвеевич игнорировал и весь свой пропагандистский пафос направлял против современного окулачивания. О своем доме и своем хозяйстве забывал, хотя нельзя сказать, что во дворе у него было запустение. Но благосостояние и порядок в доме, убежденно считал он сам и доказывал другим, не его заслуга, Клавина. Действительно. Клава — женщина трудолюбивая, хозяйственная. И на совхозном огороде вынес Венерус лучший в совхозе лук. И ее собственный огород с различными овощами был самым ухоженным в Добранке. И корова самая упитанная, и индюшек полон двор. Правда, Коченок индюков не любил. Называл их гибридом страуса с барсуком. Почему с барсуком, никто понять не мог. На каждом собрании или совещании Рабочком проезжался по этим индюкам. Рабочие в задних рядах посмеивались. «Тише! Яшка индюшек начинает клевать!» Его коньком было: «Раньше добранцы выращивали гусей. Любил гусей. Благородная, красивая птица. А теперь, мол, настолько окулачились, зажирели, что гусятину есть не хотят, индюшатину им подавай». Но особенно его возмущало, что сами все съедают. Закупщики райпотребсоюза как приезжают с пустым фургоном, так и уезжают с пустым. Редко когда какого-либо старого кныря купят. Потому в сельповской чайной бефстроганы одни сухожилия. Чего ты его настругаешь, бефа того? Остапович уже 3 года на каждом совещании доказывал, что руководить по-старому нельзя. Не то время, не те масштабы.